Адекватные меры, которые предлагали принять Солнцева и Панин, были просты до чрезвычайности. Они предлагали собрать воедино всю грязь, которая напечатана в последнее время о Тимофее Кольцове, и напечатать ее заново. Поначалу Абдрашидзе решил, что лучшая творческая единица Приходченко и впрямь спятила, пока не прочитал макет, который прилагался к проекту. Прочитав, он стал хохотать и с грузинской непосредственностью хлопать себя по бокам. Расположенные в предложенном порядке, разоблачительные цитаты полностью противоречили друг другу и читались как анекдот. К каждой цитате прилагалась ссылка на издание и дата выхода. «Ай да девка!» — хохоча сказал сам себе Абдрашидзе и махнул рукой секретарше, заглянувшей проверить, все ли в порядке с шефом. «Огонь, девка!» Больше того, «Огонь, девка» предлагала напечатать еще и хвалебные цитаты о Головине, которые тоже прилагались. Неизвестно, сколько прессы было перелопачено, прежде чем нашлись эти убогие, корявые, в худших традициях 70-х хвалебные песнопения. Были тут и мудрость руководителя, и человеческое тепло, и всенародная любовь, и забота о людях. Далее шли статистические данные о безработице, невыплате зарплаты пособий, об окладах депутатов местной думы, о количестве купленных и записанных на детей квартир. Все как полагается. Не зря Приходченко трясется над этой девкой, решил Абдрашидзе, закрывая папку. Способная девка. Огонь, одним словом. Хотя на вид бледная и вялая, беззубая. Даже идиот, прочитав такую публикацию, поймет, как грязно оболгали Тимофея Кольцова, благороднейшего из героев, который готов на все ради людей, которых он знает и любит. Он дает им работу и зарплату, а не вывозит награбленное народное добро за границу. Он готов насмерть стоять, защищая простых людей от произвола чиновников и бюрократов. Такой спуску никому не даст, а это народ любит. Подчиняться всегда приятнее и проще, чем тащить на себе ответственность. Абдрашидзе набрал номер и сказал в трубку, довольно посмеиваясь: «Эта баба просто блеск. Беру все свои слова обратно». В Немчиновке жарили шашлыки. Их жарили почти каждый выходной, под настроение и просто так. Сегодняшние шашлыки означали открытие летнего сезона, хотя до лета было еще очень далеко, и снег только-только сошел, оставив после себя стоячие студеные лужи и голую неприбранную землю, которую неуверенно пробивала вылезающая стрелами нежно-зеленая трава. Собаки, взбесившиеся от весны и упоительного мясного духа, задавали круги вокруг дома, разбрызгивая грязь и сметая все на своем пути. Сначала они уронили в лужу маленькую Саньку, потом столкнули с дорожки бабушку и снесли корявую палку, подпиравшую старую яблоню. После этого Дмитрий Степанович Кузьму привязал, а Вольфганга загнал в дом, откуда тот моментально завыл, образовав хор Пятницкого с оскорбленным до глубины души Кузьмой. «Мам!» — закричала с крыльца Даша. «Куда ты полотенце переложила? У меня Санька описалась, я ее мою». «О, Господи!» — пробормотала Марья Дмитриевна. «Подожди, я иду!» — крикнула она дочери и зашлепала по лужам к крыльцу. «Как хорошо, что весна!» — сказал зять Митя, нанизывая на шампур мясо. «Да чего зиму ненавижу? Вы не поверите, Дмитрий Степанович!» «Поверю, Митя, почему же? У нас вон Катька такая же, теплолюбивое растение!» «Вы про меня?» — крикнула из гамака Катерина. «Опять сплетничаете?» «Больше нам делать нечего», — отозвался отец. «Только сплетничать, и только о тебе». «А что?» — не отставала Катерина. «Обо мне уж и посплетничать нельзя». Ей так хорошо лежалось под соснами в гамаке, который сегодня только первый день вытащили из сарая, где он зимовал. Было в этом бездумном лежании предчувствие лета и ставшая большой редкостью в последнее время беззаботность и удовольствие, что все дома, наконец-то вернулись из дальних странствий. И сама Катерина никуда в данный момент не спешит, и можно полдня не думать о работе и просто раскачиваться в гамаке под аккомпанемент воплей большого семейства и треск горящих в костре сучьев. Такой знакомый и такой забытый за зиму звук. Вышла Марья Дмитриевна, держа в одной руке Саньку, а в другой вытертый древний овчинный тулуп, на котором очень любил спать кот Василий. Тулупом она прикрыла Катерину, а Саньку повела за дом, где на клумбе с южной стороны вылезли первые крокусы. Катерина, моментально пригревшись под пахнувшим зверем тулупом, прикрыла глаза, мечтая провести так всю оставшуюся жизнь. «Ленишься?» — спросила рядом сестра. «Ленюсь», — согласилась Катерина, не открывая глаз. «А ты?» «Я только Саньку сдала маме на попечение». «Хорошо тебе, у тебя детей нет. Ленись сколько хочешь». Так и не открыв глаз, Катерина подняла брови, и они засмеялись. «Расскажи что-нибудь про свою сумасшедшую работу», — попросила Даша. «Тебя как послушаешь, так думаешь, боже, как хорошо мы живем, к политике никакого отношения не имеем». «Это точно», — со вздохом согласилась Катерина. «К ней лучше отношения не иметь, хотя, конечно, это интересная штука, политика. Ну ее к дьяволу, Даш. Давай лучше так посидим». «Давай посидим», — покладисто согласилась сестра. Они слушали весну. Негромкие голоса мужчин у костра, стук топора на соседнем участке, торопливый звук непрерывно капавшей с крыши воды, Санькин заливистый смех за домом и тяжкие вздохи глубоко оскорбленных собак. Сизый прозрачный день был странно тихим, как будто ждал чего-то. И обещал, завтра придет настоящее тепло, и все вокруг взорвется сумасшедшими птичьими голосами, звуками весенних работ на оттаявших участках, торопливым гомоном и шумом. А пока рано, пока только предчувствие весны, волшебных, необратимых, могущественных перемен. «Я думала, что не доживу до весны. Скончаюсь в отсвете лет, так и не доведя до логического конца дела по возведению на престол Тимофея Кольцова», — задумчиво сказала Катерина, глядя в синее отмытое небо. «Ничего, поживешь еще», — отозвалась сестра. «Как там дела у Олега? Все плохо?» «Гораздо хуже, чем просто плохо», — морщась ответила Катерина. «Увозить надо Кирюху. А кто с ним поедет? Баба Нина не выезжает, ты знаешь. Олег не может, ему нужно деньги зарабатывать. А парень, по-моему, тоже скоро спятит». «О, Господи, за что такая напасть мужику?» «Вот именно. Кать, а говорят, этот ваш Кольцов жену бросил, правда?» «Все разные говорят. Кто утверждает, что он бросил, кто, что она бросила. В любом случае, у нас не Америка. У нас кандидаты за аморалку не слетают, только если их в самый решительный момент на пленку снимают, а потом по телевизору показывают. Но коту Тимофею это, по-моему, не угрожает. Он по девочкам не ходит». «А по кому ходит? По мальчикам?» «Да ну тебя, Дашка!» — вдруг оскорбилась за Тимофея Катерина. «Он все больше по заводам ходит. И по верфям своим. А мальчики и девочки могут расслабиться и отдыхать». «Много ты знаешь», — поддразнила ее Даша. «Или он тебе распорядок дня докладывает?» «Ничего он мне не докладывает», — сердито ответила Катерина. «Но работает он как ненормальный, это я точно знаю. От одного темпа его перемещений можно заболеть. Он за неделю бывает на Урале, в Калининграде и в Штатах». Даша засмеялась. «Ты его защищаешь, как на митинге. Успокойся, Кэт, я ни в чем не хочу его обвинять». «Вот то-то же», — пробормотала Катерина, не понимая, из-за чего она так взбеленилась. Почему-то ей стало неловко. «Пап, скоро у вас? Может, уже тарелки подавать?» По семейной традиции, в любое время года шашлык ели на улице, сидя за огромным, как аэродром, дубовым столом под яблонями. И все, что шло как дополнение к шашлыку, горячую картошку, зелень и вино, подавали именно туда. «Не торопись, женщина!» — с акцентом настоящего шашлычника отозвался от мангала отец, и Митя засмеялся. «А вам известно, как готовить настоящий шашлык, Митя?» «Сейчас он ему расскажет», — сказала Даша, улыбаясь. Они знали эту притчу наизусть. Отец излагал ее каждый раз, когда жарил шашлык, но все делали вид, что слышат ее впервые. Такая была традиция. Только бабушка безапелляционно заявила, когда Дмитрий Степанович дошел до самого патетического места: «Дай женщине, и она все испортит». «Если мне не изменяет память, Дима, вы рассказываете одно и то же уже 30 лет». Но отца трудно было сбить с толку. «Зато от души!» — заявил он громогласно. «Мясо на углях будет готово через 10 минут». Это означало, что нужно быстро собрать все на стол, потому что отец терпеть не мог, когда его драгоценный шашлык остывал. А семья, вместо того, чтобы оценить его усилия, металась по кухне. «Пошли, соберем все?» — предложила Даша, поднимаясь. «Пошли», — согласилась Катерина. С огромным блюдом, полным зелени в руках, она осторожно спускалась с крыльца, когда вдруг громоподобным, как из бочки, лаем зашелся Кузьма, и с террасы ему ответил визгливый от негодования вопль запертого там Вольфганга. «Приехал кто-то, Дмитрий Степанович!» — крикнул Митя, переворачивая и меняя местами шампуры. «Я не вижу, кто, и отойти не могу!» Санька побежала по дорожке к калитке, за ней Марья Дмитриевна, придерживая ее за капюшон, чтобы не свалилась в воду. Откуда-то издалека отец пробасил: «Добрый день, вы к нам?» Катерина, водрузив, наконец, на стол блюдо, пригнулась, чтобы разглядеть что-нибудь между деревьями, и увидела у калитки целую группу совсем незнакомых людей, довольно многочисленную. «Кто это, Кэт?» — спросила с крыльца Даша. «Понятия не имею», — ответила Катерина, приближаясь к ней и вглядываясь. Какой-то огромный мужик в распахнутой куртке шел по дорожке прямо к дому, и, не веря себе, Катерина вдруг узнала в нем Тимофея Кольцова. «Кто это?» — в изумлении повторила Даша, когда Тимофей остановился, не дойдя до сестер нескольких шагов, и сказал низким, тяжелым и странным голосом: «Меня зовут Тимофей Кольцов. С Катериной Дмитриевной мы знакомы». «Проходите, пожалуйста», — растерянно говорила у ворот мать. «Саша, не лезь в лужу, и машины можно загнать на участок». «Спасибо», — также растерянно отвечал невидимый за деревьями охранник Леша. «Как Тимофей Ильич распорядится?» «А что тут распоряжаться?» — послышался голос отца. «Заезжайте, да и все. Сейчас я ворота открою. Маша, возьми Саньку, она уже на дороге». «Кто там?» — подходя, спросила бабушка. «Это к кому?» «Это ко мне, бабушка», — задушенным голосом сказала Катерина. «Что-то случилось, Тимофей Ильич?» Кольцов подошел поближе, глядя в растерянные лица двух девушек, стоящих рядом на высоком крылечке старого дома. Он чувствовал себя полным идиотом. Куда его понесло? «Наверное, это была плохая идея, Катерина Дмитриевна», — произнес он медленно. «Да, плохая, я, пожалуй, поеду». Девушки на крылечке переглянулись, словно общаясь на каком-то совсем недоступном ему языке, и он почувствовал себя еще хуже. Кивнув, он стал отступать назад, когда Катерина вдруг сбежала со ступенек ему навстречу. «Это замечательная идея, Тимофей Ильич. Мы как раз шашлык жарим. Я вас сейчас со всеми познакомлю». Он моментально расслабился, что было видно невооруженным глазом. «Я только предупрежу ребят», — сказал он и зашагал к машине. «Что это значит?» — негромко спросила так и оставшаяся стоять на крыльце Даша. «Ее муж...» забыв о шашлыках, неотрывно, как маленький, смотрел на Кольцова. «Я думаю, что это значит все, что ты подумала. И даже немножко больше», — дрожащим голосом отозвалась Катерина. Повернувшись, она пристально взглянула сестре в глаза. «Пойду спасать его от семьи». «О, Господи, там же бабушка!» Тимофей возвращался в Москву поздним вечером, все еще недоумевая, зачем он поехал на дачу к Катерине Солнцевой. Конечно, он нашел формальный повод. Ему понадобилось сообщить ей, что он улетает в Калининград не в понедельник, как предполагалось, а в воскресенье. И ее телефона у него не было. Помощника искать он не желал с каких-то пор. Абдрашидзе уехал на телевидение, и мобильный у него не отвечал. Так что все объективные причины были налицо. Но Тимофей никогда не лгал самому себе. Он поехал, потому что его тянуло увидеться с ней. Ни в офисе, ни на встрече с избирателями, ни мельком в коридоре Останкина, куда он приезжал записываться, а она его там встречала. Он не мог себе объяснить, почему ему этого хочется. Да особенно и не пытался. Он встретится с ней, может, поговорит, о чем, отвезет в ресторан или сразу в свою пустую квартиру. После ухода Дианы распустившийся дьявол стал наведываться к нему каждую ночь, как когда-то давно. Тимофей презирал себя за слабость, понимая, что его кошмары никак не связаны с отсутствием жены. Когда они жили вместе, он виделся с ней очень редко, не каждый день. Но пережитое в ночь ее ухода не давало ему покоя. Его собственное сознание играло с ним злые шутки. Он не желал думать о том, что тогда сказал ему дьявол. И все-таки думал. Склонный к самому жесткому препарированию самого себя, Тимофей понимал, что как никогда близко подошел к грани, отделявшей его от безумия. Дьявол вылез из преисподней окончательно и все время караулил его поблизости. Уже не спасала работа, дьявол не боялся ее, и утомление не действовало. Дьяволу наплевать было на утомление, он ждал своего часа. Когда Тимофей сдастся ему окончательно? И тогда Кольцову стало казаться, что Катерина ему поможет. Чем-то она напоминала ему Машу из зоопарка, ту самую Машу, из-за которой маленький Тимофей выжил 30 лет назад. Частью сознания он понимал, что это просто навязчивая идея психически неуравновешенного человека. Катерина не имела совсем никакого отношения к его кошмарам и не могла его от них избавить. Но зато другая часть умоляла его попробовать. Вдруг поможет. Вдруг он изгонит дьявола из своей жизни. Что-то было в ней такое, что убеждало его в этом. Какая-то брызжущая через край доброжелательность и доверенность ребенка, выросшего в полной безопасности, уверенного в себе и в окружающем мире. Он хотел воспользоваться этим. Посмотреть, как выглядит вблизи чувство безопасности и защищенности. Он хотел оценить его и построить себе такое же. Если понадобится, то отобрать у нее, ему оно нужнее. Как-то в одну минуту, после ухода Дианы, он понял, что деньги так и не дали ему вожделенного покоя. Ни черта он не научился управлять своим сознанием, хотя окружающими управлял виртуозно. Он хотел попробовать использовать Катерину. Вдруг она объяснит ему, что нужно делать, чтобы успокоить свой разбушевавшийся мозг. Он поперся к ней, прямо-таки кожей чувствуя изумление охраны. Это тоже была большая новость. Как правило, окружающих его людей и их жалких эмоций он не замечал вовсе. Он совсем не ожидал встретить там столько народу. Впрочем, он сам не знал, чего ожидал. Он не узнал ее, стоящую на крыльце с прижатыми к груди руками, в толстой куртке, джинсах и свитере. Рядом была еще одна. Точно такая же девушка, может, чуть помладше, смотрела она с изумлением. Охрана у ворот изнывала от неловкости и неопределенности ситуации. Они не могли понять, зачем босс притащился сюда, на этот участок, где еще не везде сошел снег и валялись забытые с осени грязные пластмассовые игрушки, где на громадном дощатом столе под корявыми старыми яблонями, покрытым яркой скатертью с подсолнухами, сияли белоснежные салфетки и фарфоровые тарелки с пастушками. А на пенечке в отдалении ждал своего часа самовар, отсвечивая медным начищенным боком, где на мангале жарились шашлыки, а люди были как с другой планеты. С первого раза он не смог запомнить, кого из них как зовут. Может, потому что пристально следил за Катериной и одновременно за собой, как бы примеряя на себя совершенно новую ситуацию. Понял только, что пара постарше — это ее родители, помладше — сестра и ее муж, а ковыряющаяся в луже обезьянка — их дочь. Еще была бабушка с манерами вдовствующей императрицы. Каковы императрицы на самом деле, Тимофей не знал, но представлялись они ему именно такими. После первых минут чудовищного смятения его усадили за стол, и все порывались усадить и водителей с охраной. Тимофей категорически возражал. И это был первый случай за несколько последних десятилетий, когда его никто не слушал. Он изумился до того, что на некоторое время потерял дар речи и только следил за тем, как Катеринин отец пытается зазвать ребят за стол, а они не идут. И кончилось все тем, что им отнесли по шампуру прямо к машинам. Он забыл, как зовут Катеринину сестру, и решил потихоньку спросить кого-нибудь об этом. Но тут к нему привязалась бабушка-императрица с вопросом о внешней задолженности России. Попутно она поделилась с Тимофеем сведениями об этом вопросе, почерпнутыми у какой-то чрезвычайно осведомленной Веры Владимировны. Тимофей смотрел на нее во все глаза, но заговорить не решался. Потом он все-таки робко спросил, как зовут вторую сестру. «Даша, конечно!» — воскликнула императрица с непонятным ему энтузиазмом. «Как ее еще могут звать? Если старшая Катерина Дмитриевна, то младшая может быть только Дарьей Дмитриевной. Из чего следовало, что младшая может быть только Дарьей Дмитриевной, Тимофей не понял. Начиная раздражаться, он смотрел на бабушку, ожидая пояснений, и тут ему на помощь пришла Катеринина мать. Наклоняясь, чтобы поставить перед ним тарелку с картошкой, она сказала весело: «Это Алексей Толстой, помните? Хождение по мукам. Две девочки, Катя и Даша. Катерина Дмитриевна и Дарья Дмитриевна». Не помнил он никаких хождений Алексея Толстого. Был какой-то Толстой, он написал про то, как тетка под поезд угодила или что-то в этом роде, а на него смотрели так, как будто он обязан это знать, а он не знал. Молодой мужик, муж этой самой Даши и отец обезьянки, смотрел на Тимофея как на экзотическую гориллу в зоопарке, с интересом и некоторым недоверием, что-то она выкинет, если отвернуться. Это тоже выводило Тимофея из себя. Он не привык к подобным разглядываниям. Он вообще не привык ни к чему, кроме безоговорочного подчинения и душевного трепета, которые испытывали нормальные люди в его присутствии. Но перед ним были ненормальные люди. Он видел, что они растеряны и немножко недоумевают, каким ветром могло занести к ним в дом человека из параллельного мира. Но когда все, наконец, выпили вина, Тимофей пил томатный сок, и расслабились, то Тимофею стало ясно, что его присутствие принято как несколько неожиданное, но вполне обычное явление. И на это он тоже обозлился. Его невозможно воспринимать как нечто само собой разумеющееся. В этой стране он почти что бог. Он может купить все их дома и участки, а потом подарить им обратно и даже не заметить этого. Он в первой десятке, нет, пятерке самых влиятельных, самых богатых, самых-самых... Но за этим дощатым столом с подсолнухами никому, казалось, нет до этого никакого дела. Все разговаривали с ним как с самым обычным заезжим гостем, которого не ждали, но приезду рады не столько из-за него самого, сколько по традиции гостеприимства. Уехала Даша с семейством, опять целое представление. Открывали ворота, выгоняли машины, меняли их местами, перекликались с охраной и водителями. «Еще назад! Правее, правее! Еще чуть-чуть!» Тимофей зачем-то принял приглашение остаться на чай. Чай пили на громадной террасе, состоявшей, казалось, только из окон. Уютная лампа на длинном стебле освещала стол, разгоняла по углам весенние сумерки. Под ногами крутились подвижная черная такса и чудовищных размеров флегматичный кот, время от времени делавший попытки взгромоздиться к Тимофею на колени. Тимофей эти попытки пресекал, как ему казалось, совсем незаметно, пока бабушка-императрица не воскликнула: «Что вы делаете, молодой человек?» и забрала кота к себе. Все это было странно. Настолько странно, что Тимофей так ни о чем и не поговорил с Катериной. Хотя о чем он мог с ней поговорить? Он не знал, что ответить себе на этот вопрос. Он силился вспомнить, о чем думал, когда принимал решение поехать к ней на дачу, и не мог. Прощаясь у забора, он спохватился и все же пробормотал что-то об изменении срока поездки, и Катерина тоже что-то невнятно пробормотала ему в ответ. Он даже не был уверен, что она поняла, что именно он ей говорил. Ее родители и бабушка стояли у ворот, провожая Тимофея в кортеж в Москву, и все это, включая проводы, было нелепо, чуждо ему и настолько не для него, что ему казалось, все эти люди путают его с кем-то другим, кому на самом деле предназначено их внимание. «Домой, Тимофей Ильич?» — спросил водитель, и Тимофею показалось, что он тоже недоумевает, зачем босс затеял все это представление. «В офис», — грубо ответил Тимофей. «Успеете еще выспаться?» Очень недовольный собой, он набрал номер директора по развитию своей компании и устроил ему разнос, который тот запомнил до конца дней своих. Вылет из Москвы 4 раза откладывался, потому что опаздывал Тимофей Ильич, и самолет взлетел только в 9:00. Кольцов приехал за 2 минуты до взлета, туча тучей, и ни на кого не глядя и ни с кем не здороваясь, прошествовал в первый салон. Вся свита, на этот раз очень немногочисленная, понимая, что Батяня сильно не в духе, угрюмо притихла, опасаясь высочайшего гнева. Больше других его опасалась Катерина. Ей казалось, и не без оснований, что его мрачное расположение духа вызвано вчерашним совершенно неожиданным визитом в лоно ее семьи. Всю ночь она не спала, как школьница после первого свидания, изобретая различные причины, по которым Тимофею вздумалось заехать к ней в субботний день на шашлык. Дело еще усугубила Дарья, позвонившая в 12 часу и потребовавшая объяснений. Едва Катерина от нее отвязалась, как пришел отец с аналогичным вопросом. Этого Катерина вынести совсем не могла. «Если вы от меня не отстанете, я до утра запрусь в сортире!» — заорала она и захлопнула дверь своей комнаты перед изумленным отцовским носом. «Кать, ты что, совсем с ума сошла?» — спросил отец, но ломиться не стал и ушел обиженный. Утром оба родителя встали ее проводить и смотрели как-то жалостливо. Что они себе насочиняли, Катерина определить не могла, но их многозначительные переглядывания раздражали ее ужасно. Поэтому на вполне невинный вопрос Марии Дмитриевны, надолго ли она улетает в этот раз, Катерина разразилась воплями о том, что ей надоел их постоянный контроль. Родители грустно промолчали, и дочери стало стыдно. Уже обувшись, она прошлепала в кухню и выложила перед ними два билета на концерт Ванессы Мэй. «Аттракцион неслыханной щедрости!» — объявила она и с чувством поцеловала обоих. «Давай, уезжай», — с грустной улыбкой сказала Марья Дмитриевна, и мир был кое-как восстановлен. Скворцов, улетавший в Калининград вместе с Катериной, к вылету опаздывал, как опаздывал всегда и везде. Катерина нервничала, Гриша Иванников торопился, на выезде из Москвы его остановили за превышение скорости, и под паршивое настроение Катерина вместе с Гришей ввязались в бурную склоку с гаишниками. Изрядно ощипанные, но не побежденные, как определило их состояние Катерина, они примчались в Чкаловское, и тут выяснилось, что Тимофей Ильич вылет отложил. В первый раз. За ним последовало еще три. И когда самолет наконец взлетел, гнев и боевой задор уже перегорели, уступив место вялому неудовольствию. Перед самой посадкой к Катерине, дремавшей рядом с Сашей Скворцовым, подошел охранник Леша и сказал негромко: «У Тимофея Ильича изменились планы». Катерина села в кресле прямее, стараясь проснуться. У нее это не очень получалось. «Он не останется в городе, поедет сразу на дачу. Распорядился, что вы едете с ним. У него утром мероприятие в Светлогорске». Саша вопросительно взглянул на Катерину. «Встреча с министром культуры», — позевывая, уточнила она. «Он как раз с проездом из Германии». «А мы зачем?» Заражаясь ее зевотой, Саша тоже зевнул, не разжимая челюстей. Устали они ужасно. Тяжелый год, и конца края ему не видно. «Как всегда», — пожала плечами Катерина. «Спасибо, Леш, все ясно. Мы в гостиницу не едем, а вы нас забираете с собой». Немногословный Леша кивнул и пошел по проходу в сторону первого салона. «А я так надеялась выспаться. Думала, только бы долететь и спать», — сказала Катерина, глядя ему вслед. «А тут на тебе». «Хозяин-барин, Кать», — ответил Саша. «Мало ли, что ему в голову взбрело. Может, он хочет обсудить что-нибудь». «Знаю я, что он хочет обсудить», — подумала Катерина в смятении. «Вчерашний визит. Еще придерется к чему-нибудь и выгонит». Она лукавила сама с собой. Все было гораздо серьезней и сложнее. В каком-то американском романе она прочитала однажды, что в то время, когда мужчина еще мучительно раздумывает, какой бы предлог ему изобрести для знакомства, женщина при первом взгляде на него уже твердо знает все про их будущую совместную жизнь, включая имена, которыми они назовут детей и внуков. Это было забавно и потому запомнилось Катерине. Впервые взглянув на Тимофея Кольцова, она уже знала, что захоти он, и она отдаст ему все, что имеет, включая свою бессмертную душу. И он сможет сделать с ней что угодно, как только это поймет. Это было какое-то внутреннее, почти неосознанное знание, лежавшее очень глубоко, гораздо глубже простых и обычных человеческих чувств, вроде уважения, сочувствия или страха. В этом была некая определенная свыше и неизбежная данность, как, например, то, что у нее две руки, но только одна голова. Она ничего не могла изменить в этом, как не могла представить себе еще одну голову. Она знала, все будет так, как захочет мрачный, неразговорчивый, непонятный человек по имени Тимофей Кольцов. Буря минует ее, только если он пройдет мимо, не оглянувшись. Но он уже оглянулся. Буря собиралась на горизонте, там, где край неба сливается с землей, и все-таки ей противоречит. Еще можно отступить, уйти без потерь и жить дальше, презирая себя за трусость и похваливая за осторожность. Но он уже принял решение. Этот человек, от которого зависело все. Катерина знала это так же твердо, как если бы он сказал ей об этом. Ей оставалось только ждать, зачарованно глядя, как надвигается на нее закрученный в тугую спираль, кипящий и клокочущий, полный зловещих и неясных образов, ураган. «Кать!» — позвал ее Скворцов. «Катя! Ау! Следующая остановка — город Вашингтон. Мы на этой выходим». Спохватившись, Катерина подскочила в кресле и виновато поглядела на Сашу, как будто он мог подслушать ее тайные мысли. Но Саша мысли читать не умел. Он сосредоточенно вытаскивал из ящика над головой Катеринин портплед и свой чемодан. Зевая от холода и желания спать, Катерина потащилась к двум джипам, встречавшим Тимофея Ильича, точно таким же, как в Москве. Тимофей Ильич был человек верный привычкам. «Добрый вечер, Коля», — поздоровалась она с водителем и опустила портплед на бетон. «Не соскучились без нас?» «Скучали, Катерина Дмитриевна», — ответил водитель с улыбкой. «Что-то вы без ракетки?» «А я в такой спешке собиралась, что все позабыла. Кроме того, мы не знали, где будем, в Калининграде или на даче». Она прикурила и протянула водителю пачку. Со стороны зала ожидания к ним подошел знакомый гаишник. Тоже закурил. «Надолго к нам, Тимофей Ильич?» «Да я на самом деле не очень в курсе. Мы дней на 10. Потом ненадолго в Москву и опять к вам». «Это хорошо», — подытожил гаишник. «С Тимофеем Ильичем спокойней». Разговаривали они негромко и вяло. Все устали, ночь надвигалась быстро и бесшумно. Всем хотелось по домам. Саша Скворцов, договорив с кем-то из прилетевших, приблизился и встал, привалившись к чистому боку джипа. «Скоро он там!» — пробормотал он так, чтобы слышала только Катерина. Пока босс не занял своего места, они не имели права погрузиться в машину. Кроме того, следовало ждать высочайшего указания, кто в какой машине поедет. Кольцов появился со стороны сиявшего огнями самолета и надвинулся на них, как грозовая туча. «Добрый вечер», — бросил он всем сразу. «Прошу в машину». Наученная горьким опытом, Катерина портплед за собой не поволокла. Леша молниеносно перехватил его и запихал в багажник. Захлопнулась дверь. На милицейской машине включилась мигалка. В джипе было уютно. Хорошо пахло кожей и одеколоном Тимофея, и хотелось ехать долго-долго, до утра. Оба джипа повернули на Светлогорск. Тимофей Ильич, как ни странно, по телефону не разговаривал, хотя это было его обычное состояние. Он сидел, кое-как пристроив голову на подушку, и о чем-то думал. Вид у него был недовольный. Саша почти дремал, делая вид, что читает, а Катерина смотрела в окно. Шоссе было пустым и очень темным. Глубокая тьма, какая бывает только ранней весной и поздней осенью, стекала с холмов. Фары выхватывали толстые стволы старых немецких лип по обе стороны шоссе. Катерина знала, что за липами до горизонта холмы и леса, иногда вплотную подступающие к дороге. Очень живописный и очень немецкий пейзаж. Ехать было еще минут 20, а глаза слипались неудержимо, и в конце концов она решила, что не случится ничего страшного, если она на минуточку их закроет. Потом она так и не смогла точно вспомнить, как это произошло. Какой-то странный звук, похожий на треск, сломанный прямо над ухом ветки, разбудил ее. Она открыла глаза и услышала еще серию таких же звуков, острых и страшных, как смерть. Со следующим ударом сердца машину понесло и закрутило. Что-то дико закричал водитель. Со звоном разлетелось боковое стекло. Джип, сотрясаясь могучим, бронированным телом, не тормозил, его несло прямо на стену старых немецких лип, которые бешено вращались, оказываясь то справа, то слева, как в ночном кошмаре. «В нас стреляют», — пронеслось в голове. «Если не убьет, мы разобьемся. Скорость слишком большая, а машина слишком тяжелая». Острым алмазным дождем сыпалось раскрошенное в пыль стекло. Джип бросало из стороны в сторону, и кто-то орал совсем рядом. «На пол! На пол лечь!» Она не знала, как оказалась на полу. Кто-то прикрыл ее сверху от града осколков, и она изо всех сил зажмурилась, понимая, что это конец. Со следующим ударом сердца все остановилось. Потолок машины как-то странно сместился и нависал над Катериной. На губах была кровь. «Я жива? Жива?» «Все живы?» — отрывисто спросил кто-то над ее головой. «Живы все?» Ей было тяжело, почти невозможно дышать, и она равнодушно подумала, это от того, что к полу ее придавил Тимофей. Он рывком поднялся и сел. Дышать стало легче. «Ты жива?» — спросил он и быстро ощупал ее от шеи до ботинок, делая больно. В руке у него был пистолет. Смотрел он странно, как будто не видел. «А ты?» Заикаясь, спросила Катерина и вдруг пришла в себя и схватила его за руки. «Ты жив? А? Тимофей!» Поняв, что она жива, Тимофей выругался матерно и коротко и, переступив через нее, навалился на дверь, наотмашь распахнул ее и спрыгнул на землю. «Назад!» — заорали откуда-то сбоку. «Назад!» Грохнули еще выстрелы, совсем рядом, как будто над ухом. Что-то сухо чиркнуло об обшивку джипа, заревел двигатель, и снова выстрелы очередью, как будто из автоматов. И все смолкло. Катерина сидела на полу, вставшей на дыбы машины, судорожно сжимая в руках невесть, откуда взявшийся мобильный телефон. Сколько времени прошло, она не знала. Может, 20 секунд, а может, жизнь. Дверь снова распахнулась, и Катерина медленно повернула голову. «Живы?» — спросил Дима и одним взглядом окинул весь салон. «Кажется, да», — пробормотал откуда-то странно знакомый голос. Катерина также медленно повернула голову и увидела сидящего на полу с другой стороны вырванного с корнем кресла молодого бледного мужчину. «Кать, ты чего?» — испуганно пробормотал мужчина. «Ты чего, а? Тебе плохо?» Она вспомнила, что это вроде бы Саша Скворцов. «Кать, ты ничего?» — осторожно спросил Дима. — «Дай я посмотрю, что у тебя с лицом». «Что у меня с лицом?» — вяло удивилась Катерина и провела ладонью по щеке, которая странно чесалась. В ладони стало колко и мокро, и, отняв руку, она с изумлением увидела кровь. «Кать, давай выбирайся», — велел Дима, морщась, как будто у него болели зубы. «Давай, давай, не сиди, я помогу, слышишь?» Как-то он уговорил ее встать. Опираясь на его руку, она шагнула вон с покореженной подножки джипа и сразу очутилась в другом мире. Джип стоял, уткнувшись смятым рылом в ствол громадной липы. Весь его передок был странно задран, как будто машина намеревалась залезть на дерево. В ней не уцелело ни одного стекла. Вторую машину развернуло поперек шоссе. Ее некогда гладкий бок, как отвратительными язвами, был изрыт рваными отверстиями пуль. Рядом с ним курили мужики, негромко переговариваясь, как будто ничего не случилось. В очень ярком лунном свете, который заливал все вокруг, Катерина увидела, как все они одновременно на нее оглянулись. «Ничего страшного, Тимофей Ильич!» Вдруг во все горло закричал рядом Дима, и Катерина вздрогнула и с изумлением на него посмотрела. «Губа разбита!» «Ну и шок малость! Сейчас очухается!» «Вы живы?» Дрожащим голосом спросила Катерина. «Все?» «Все», — ответил водитель Коля. «Леха руку, похоже, сломал. А так все отлично». «Это точно», — пробормотал, не повышая голоса, Тимофей Кольцов, но его по обыкновению услышали. «Все отлично». И, переглянувшись и увидев друг друга, дорогу, луну и липы, они захохотали так, что эхо поднялось из оврага. Хохоча во все горло, Катерина села прямо на шоссе, не дойдя до них нескольких шагов. Дима заваливался на капот джипа, закрыв лицо руками. Коля приседал и хлопал руками, как курица, крыльями. Андрей всхлипывал и утирал рукавом слезы. Тимофей улыбался. Он курил, сильно затягиваясь и держа сигарету, как в фильмах про войну, большим и указательным пальцем. Раньше Тимофей Кольцов никогда не курил. По крайней мере, этого никто не видел. Докурив, он швырнул окурок в кусты и закурил следующую сигарету. Леша, придерживая здоровой рукой сломанную, сидел на обочине. У него было мокрое, измученное лицо, как будто он только что пробежал марафон. Катерина подошла и села рядом. «Дай посмотрю», — сказала она. «Нечего там смотреть». «В руле рука застряла», — сквозь зубы пробормотал он. «Испугалась?» «Нет, не успела». «На тебя Тимофей прыгнул, когда начали стрелять. Помнишь?» «Пожалуй, помню», — согласилась Катерина. «Он и вправду ее закрыл? Закрыл собой?» «Могло бы быть хуже», — пробормотал Леша сквозь зубы. «Намного хуже». «Хаммер в порядке, Тимофей Ильич», — сказал от машины Коля. «Уезжаем?» Подошел Дима и тоже сел рядом. «Дай сигарету», — попросила Катерина. Почему-то все они вдруг стали на «ты». Дима вытряхнул из кармана сломанную пополам пачку и поудобнее перехватил краткоствольный автомат, болтавшийся у него на плече. «Держись, Лех», — сказал он. «Ты сыворотку уколол?» «Нет, ждал, когда ты появишься, с указаниями», — ответил Леша, баюкая свою руку. Все это выглядело гораздо страшнее, чем в кино. «Вот сволота!» — издали процедил сквозь зубы Миша, водитель второй машины. «И вагоны подогнали». Катерина оглянулась. Сзади, на железнодорожном переезде, который они прошли, наверное, за секунду до того, как началась стрельба, мрачной громадой, похожей на многоподъездный дом, высились три сцепленных вагона, отрезая машинам путь к отступлению. Впереди был крутой вираж и подъем, самое удобное для расстрела место. Лучше не придумаешь. «Вагоны», — пробормотала потрясенная Катерина и взглянула на ребят. Они тут же отвели глаза. «Вагоны пустили, чтобы мы не успели развернуться и уехать из-под выстрелов? Чтобы удобнее было нас убивать?» Она стремительно встала и, сделав два шага, согнулась пополам. Ее вырвало. «Никто не знал, что мы сегодня поедем на дачу», — сказал за ее спиной Леша, и Екатерине, вытиравшей платком лицо, стало страшно. Так страшно, как никогда в жизни. Гораздо страшнее, чем на полу в джипе. «Батяня только в самолете сказал, что на дачу. Даже водители не знали, пока не тронулись. ГАИ не в счет, потому как засада... капитальная. Готовились, ребята?» Катерина обернулась. К ним подходил Тимофей, в пальцах у него по-прежнему была сигарета. «Если бы готовились убить, убили бы», — обратился он к Леше. «Пугали. Поехали, господа и дамы. Хаммер вроде на ходу». «На то он и Хаммер», — ответил Дима. «Дойдешь, Кать?» У лендровера остались Коля и Андрей из охраны Кольцова. Остальные втиснулись в Хаммер. Катерине Тимофей Ильич велел «сюда садись» и показал ей место рядом с собой. Он уже разговаривал по телефону, время от времени меняя плечо, которым прижимал трубку. Руки у него были заняты. Одной рукой он держал сигарету, а другой — Катерину. Она чувствовала его тяжелую горячую руку сквозь ткань пальто, и это ее успокаивало. Дима тоже разговаривал по телефону, а Саша Скворцов все вытирал мокрый лоб. «Вышла машина», — сообщил Дима, закончив разговаривать. «Минут через 20 ребят подберут и ровер отбуксируют». «Вагоны?» — спросил Тимофей. «Вагоны отведут к разъезду, Тимофей Ильич. Все в порядке». «Все поняли?» — переспросил Кольцов, обводя взглядом свою команду. «Никто не стрелял. Не было никакого покушения. В прессу информацию не давать. Это ясно?» Он по очереди посмотрел на Катерину и на Скворцова, как гвозди забил. «Ясно?» «Ясно?» — пробормотали нестройным хором Солнцева и Скворцов. «Вот и хорошо. Не мешайте Дудникову работать». Владимир Дудников был начальник службы безопасности Тимофея Кольцова. «Он завтра утром прилетит. Точнее, уже сегодня». Глянув на часы, Катерина с изумлением обнаружила, что с момента прилета в калининградский аэропорт прошел только час. Ей казалось, лет 40. Феодальный замок встречал их теплым сиянием окон сквозь голые ветви парка и электрическим блеском фонарей на подъездной дорожке. Внизу, под обрывом, вздыхало невидимое море. Так же оно вздыхало вчера, позавчера, и 10, и 30, и 300 лет назад. Морю наплевать на мелкие человеческие страстишки. Его холодные волны с одинаковым равнодушием поглощали и нищих норвежских рыбаков, и могущественных гальских королей. Морю не было никакого дела до человека по имени Тимофей Кольцов, в которого 20 минут назад разрядили 3 автомата. Может, поэтому Тимофей не пошел к морю, а остался с людьми. Ему хотелось побыть с теми, кто пережил то же, что и он сам. Ужас, мгновенно отдавшийся звоном в ушах и сделавший ватными ноги, и беспомощность слабого и безоружного, застигнутого врасплох перед сильным, коварным, хорошо вооруженным, невидимым противником, это испытали все. И Лешка, который морщится от боли, пока ему накладывают шину, и бледный до зелени Дима, и Андрей, самый молодой и бесшабашный, и рафинированный Скворцов, по лицу которого никогда ничего не поймешь, и Катерина, залитая йодом губой, все они были объединены одним общим, только что пережитым ужасом и страхом смерти и мыслью, обязательно промелькнувшей в сознании даже у самых тренированных. Все, конец. В это мгновение, растянувшееся в памяти на целые годы, Тимофей был не один. С ним были люди. И он был с ними. И совсем не стыдно, что он боялся так же, как они. И совсем не стыдно, что сейчас его смертельно тянет выпить, и пошло оно его растреклятое подсознание вместе со всеми кошмарами. И это совсем не проявление слабости, а подтверждение того, что он человек, в чем так сомневалась Диана. Почему-то у него сделалось превосходное настроение, которое редко теперь его посещало. «Мужики!» — позвал он из гостиной, доставая водку. «Кончайте базар, давайте сюда!» Охрана, личная и наружная, водители, врач, дворецкий Федор Петрович, живший в доме постоянно, все находились на кухне. Тимофей слышал их возбужденные голоса и бесконечные на все лады трели телефонов и звон посуды, чай, что ли, они собирались там пить, зная, что за спиртное Тимофей Ильич в одну минуту уволит. «Мужики», — повторил Тимофей, заглядывая в кухню, — «все смолкло, как в сказке, когда волшебник лишил придворных дара речи. Головы повернулись в его сторону, глаза уставились на него». Катерина выглянула из-за двери. Они все смотрели на него, как зайцы на деда Мазая, и молчали, и ждали. Неизвестно, чего они ждали. Что он устроит разбор полетов, попросит вызвать какого-нибудь зама, скажет, что улетает в Швейцарию. Они ждали, и с ужасом, взявшим цепкой лапой за сердце, Тимофей понял, что прежнего больше не будет. Никогда. Это люди, только что пережившие вместе с ним один на всех страх, не просто охрана, водители и еще кто-то. Это его люди. Близкие ему настолько, что он давно уже делит с ними жизнь, и час назад чуть было не разделил с ними смерть. Они зависят от него. Они не спят вместе с ним ночей. Они делят с ним самолеты, отели, дороги. Они подпирают его со всех сторон. Они прикрывают его, как сегодня прикрыл Лешка. И пусть идут к чертовой матери все, кто скажет, что он им просто за это платит. «Мужики», — в третий раз начал Тимофей и, взглянув на Катерину, добавил неуклюже, «и леди, давайте все-таки уже выпьем. Утро скоро». Странная это была ночь, очень веселая. Могли убить и не убили. Осознание этого приходило постепенно и заполняло, казалось, самый воздух громадного банкетного зала в Тимофеевом замке. Все трудные и невеселые мысли, кто знал, кто не знал, кто выскочил первый, а кто третий, кто в кого стрелял и почему не попал, все это будет завтра, когда приедет Дудников, когда начнутся разбирательства, когда все придут в себя настолько, что смогут отвечать на вопросы. А пока все веселились так, как, должно быть, не веселились никогда в жизни. И выпили-то всего ничего. а восторг обуял почти неистовый. Катерина, завернувшись в громадный белый гуцульский плед, пребывала в легком оцепенении, как будто шок все еще не отпустил ее. Может, действительно не отпустил, а может, спиртное так на нее подействовало. Она не делала никаких попыток разговаривать или отвечать на вопросы, и, в конце концов, мужики от нее отстали. Нина Сергеевна, жена представительного Федора Петровича, домоправительница и повар, все подливала ей чай, не скупясь на лимон и заварку. Катерина благодарно ей улыбалась и молчала. В одно мгновение все сразу мучительно и непреодолимо захотели спать, как будто у всех разом кончился завод. Волоча за собой плед, Катерина поплелась в гостевое крыло, где были спальни и оборудовано что-то вроде филиала предвыборного штаба, чтобы пресс-служба, ночуя в замке, могла свободно соотноситься с внешним миром. Катерина кое-как умылась, стараясь не задеть порезанную губу, которая распухла и казалась чужой, и, не зажигая света, уселась в кресло ждать Тимофея. Она знала, что он придет. В этом она не сомневалась. Не было сказано ни слова, но она знала, что это будет так же твердо, как то, что ее зовут Катерина Солнцева. За всю ночь он ни разу не подошел к ней и даже не взглянул в ее сторону, но весь он был направлен на нее и так с ней созвучен, что и говорить ничего не нужно. Почему все эти долгие месяцы ей казалось, что он чужой, непонятный, страшный человек? Почему она так пугалась его низкого голоса, тяжелого взгляда и мрачной холодности? Почему не видела за всем этим железобетонным фасадом человека? Почему увидела только сейчас, в одно все осветившее мгновение? Ей не хотелось раздумывать об этом. Потом, на досуге, когда успокоятся дрожащие от напряжения нервы и перестанет перехватывать дыхание, она все решит, все поймет и оценит. А сейчас она могла только сидеть, неудобно согнувшись, и ждать Тимофея. «Катерина», — позвал он с порога. Оказывается, она не закрыла дверь, даже не подумала закрыть. «Я здесь», — придушенным голосом пискнула она. «В кресле». Он подошел, вытащил ее из кресла и прижал к себе вместе с гуцульским пледом, разбитой губой, недодуманными мыслями, страхом и непониманием. Он ничего не хотел знать, и психологические этюды были ему ни к чему. Он ни о чем не думал, не существовало никакого потом, которое могло бы остановить его. Он тискал ее, сжимал и лапал, круша какие-то одному ему ведомые преграды. Он рычал и скулил, как зверь, и боялся задеть ее губу, как самый трепетный из любовников. Он шарил по ней руками, наспех изучая ее и стаскивая с нее одежду. Ему было почти все равно, что она чувствует. Каково приходится ей в эпицентре его яростной атаки? Потом он остановится и все правильно оценит. Как всегда. Потом он сможет, наверное, стать нежным и человечным, если только она даст ему шанс. Потом он разложит все по полочкам и поймет, что это было. Выброс адреналина, стресс или накопившееся вожделение, но только не сейчас. И, Господи Боже, неужели он не имеет права один раз в жизни все забыть? Все, что было и что еще только будет с ним, и его навсегда усвоенная позиция наблюдающего со стороны, и даже его дьявол не имели сейчас ровным счетом никакого значения. Шквал эмоций, которые он привык цедить по капле, опрокинулся на него и накрыл с головой. Не сразу он понял, что она не боится его. Она не боялась и отвечала ему так же грубо и дерзко, как он. Она тоже цеплялась за него, тянула, ловила и прижимала, и даже кусалась, и в этом не было никакой игры. Уж он-то умел отличать притворство. Он специалист экстра-класса по притворству. И он знал, видел, чувствовал, она не играет. Чувствовал? Он не способен чувствовать? Или способен? В какую-то головокружительную секунду она вдруг распахнула глаза, и он увидел их прямо перед собой, и, кажется, даже понял что-то, что нужно понять, чтобы жить дальше, и тут же забыл, проваливаясь в самую глубокую пропасть, из которой, конечно же, не было пути назад. «Тебе тяжело?» «Нет, мне хорошо. Я так замерзла, а ты такой теплый. Я вешу, наверное, целую тонну». «Ага. Две». «Значит, тебе все-таки тяжело». «Нет, мне хорошо. Я...» «Да я понял. Ты замерзла, а я теплый». «Да, и весишь целую тонну». Тимофей засмеялся, сам не зная чему. «Хочешь, я с тебя слезу?» «Не хочу. Я не хочу, чтобы ты с меня слезал. Что ты пристал?» Он пристал потому, что боялся, что ей неудобно, хотя он очень старался опираться на локти. Она пошевелилась, и он нехотя перекатился на бок, продолжая, тем не менее, прижимать ее к себе. Она пристроила голову ему в подмышку и сказала оттуда: «Ты замечательный». Это признание привело его в восторг. Самый банальный, щенячий, мальчишеский восторг. Он даже выдохнул с облегчением. «Ты что?» — спросила она с интересом, все еще из его подмышки. Кожей он чувствовал, как шевелятся ее губы. «Я рад», — просто ответил он, и они помолчали. Она чуть повернула голову и задышала ровнее и глубже, и он спросил с изумлением: «Ты что, спишь?» Не открывая глаз, она засмеялась. «Что тебя так удивляет? Вот если бы я сейчас пустилась в пляс, вот тогда ты должен бы удивиться». «А я бы, пожалуй, того». «Мог бы», — сказал Тимофей задумчиво, оценивая свое внутреннее состояние. «Что? В пляс? А?» Она подняла голову и посмотрела ему в лицо, и они захохотали, как пара идиотов. Ветер налегал на стекла. За окном стояла холодная балтийская ночь, полная шума моря и призрачного сияния весенней луны. Необыкновенная ночь. «Тебе с утра с министром культуры встречаться», — позевывая, напомнила Катерина, плотнее зарываясь в его бок. «Я помню», — ответил он, думая о чем-то другом. «Я все помню». «Что тебя смущает, Тим?» — спросила она осторожно. Вдруг он уже жалеет, что переспал с ней. Он потерся заросшим подбородком о ее макушку. Ему не хотелось думать о встречах и министрах. Он был весь успокоенный, разнежившийся, теплый и томный. Каким-то краем сознания он понимал, что это ненадолго. Кончится эта волшебная, необыкновенная ночь, она уже почти кончилась. Начнется обыкновенный прозаический день, в котором не будет места неконтролируемым эмоциям и опасной расслабленности. Чувствуя, что у него стремительно портится настроение, Тимофей на секунду заколебался. Возможностей было всего две: встать и уйти, о чем невыносимо даже подумать, или прижать ее покрепче, обняв гладкую розовую спину, стиснуть ногами бедра, сунуть нос ей в волосы, вдохнуть ее запах. Катерина слегка отодвинулась, и он понял, что выбор за ним. И это был непростой выбор. Можно ведь убедить себя, что ничего не произошло. В общем и целом, так оно и было. Можно объяснить чем-нибудь собственное звериное неистовство. В конце концов, он не старый еще мужик, с нормальным еще не старым набором гормонов. Но откуда это совсем незнакомое чувство полной расслабленности и внутреннего покоя, и ощущение правильности происходящего, как будто после долгой дороги он, наконец, вернулся... Куда? Ему нужно работать. Он должен обдумать покушение, созвониться с Серегой, понять, в чем дело, в войне или в выборах. С утра встреча с министром. Зачем она к черту нужна? А он совершенно не готов. У него должна быть ясная и холодная голова, а ему ничего не хочется. Только бы лежать рядом с этой девушкой, чувствуя ее рядом, всю, от распухших губ до странно маленьких ступней. «Ну что?» — спросила она с легкой насмешкой. «Надумал?» Она все понимала, и это почему-то его раздражало. «Пойду я, Кать», — сказал он голосом обычного Тимофея Кольцова. «Скоро утро, тебе надо поспать». «Спасибо за заботу», — холодно ответила она, едва удержавшись прибавить: «Тимофей Ильич», и повыше натянула одеяло. «Утром увидимся», — пробормотал он, отступая к двери, и через 5 секунд оказался на свободе. В полутемном коридоре, соединяющем гостевое крыло с остальной частью дома, он остановился, натягивая свитер. Ночь за окном была уже не глухой, а сизой, предутренней. Луна сияла сквозь голые ветки оглашенным весенним светом. Тимофей замер, глядя в парк, так и не натянув до конца свитер. «Эта девушка — твой первый и последний шанс», — сказал кто-то ему в ухо. «Вернись. Скажи, что просто боишься, что не знаешь, как правильно себя вести, ведь ты привык, чтобы все было правильно. Может быть, она знает и растолкует тебе, и все в твоей жизни, наконец, станет на свои места. Ты же хотел рассмотреть ее поближе, узнать, из чего состоит ее уверенное, доброжелательное, не истерическое отношение к жизни. Ты слишком поторопился и так ничего и не узнал. Вернись, еще не поздно». Тимофей вдруг стукнул кулаком в переплет окна и почти бегом бросился в свой кабинет. В темноте он с размаху ударился плечом о косяк и так хлопнул дверью, что вздрогнули тяжелые портьеры на окнах. В прессу ничего не просочилось. Журналисты о покушении на Тимофея Кольцова ничего не узнали, и предвыборный штаб продолжал заниматься обычной работой. Слава Панин с Мишей Терентьевым почти не выезжали из Калининграда. Скворцов мотался туда-сюда вместе с Катериной, а Приходченко в основном сидел в Москве, согласовывая и утрясая с Абдрашидзе детали, которые менялись чуть ли не каждый день. Тот берег после публикации «Цитатника», как назвала Катерина свою подборку высказываний про каждого из кандидатов, несколько изменил тактику. Стало потише, но это напоминало затишье перед бурей. Откуда-то вылезла еще пара кандидатов, то ли от ЛДПР, то ли от фашистов, и оттянула часть голосов на себя, что моментально отметили рейтинги. Кроме того, зарегистрировался еще один кандидат в губернаторы по имени Тимур Кольцов. С ним вообще история была очень мутная, никто не знал, чей он и откуда взялся, хотя все понимали, что сделано это для того, чтобы запутать избирателей перед последним и решительным. Катерина срочно сняла Сашу Андреева с Крымских вин и отправила выяснять подноготную Тимура Кольцова. Однофамилец новоявленного кандидата после покушения сделался раздражительным и свирепым, за что моментально был переименован из кота Тимофея в медведя-шатуна. Работать с ним стало невозможно. Он не допускал к себе Абдрашидзе, не говоря уж о Приходченко. Совещания одно за другим отменял, пресс-службу на дачу больше не звал, что очень затрудняло работу, приходилось ловить его в Калининграде. Это было трудно, потому что перемещался Тимофей Ильич по родным, а также зарубежным просторам с немыслимой скоростью. Екатерина тоскливо думала, что это от нее он спасается таким поспешным бегством. Напрасно он суетится. Она не собиралась мешать ему или привязываться с проявлением теплых чувств. Странно только, что он так перепугался. И совсем на него не похоже. Вряд ли существовало что-то, что могло напугать Тимофея Кольцова. А может, она просто льстит себе, и он давно позабыл о ее существовании. И все, что было, она просто придумала, как придумала его всего вместе с его сложностями, тайнами и неожиданной страстностью натуры. Она похудела и перестала острить на совещаниях. Она раздражалась и кричала на родителей и подчиненных, а потом неловко извинялась. Она больше не дерзила Абдрашидзе и не объяснялась в любви Приходченко. Она работала как сумасшедшая, таща компанию на хребте, как эскимосская собака нарты с поклажей. И во всем был виноват Тимофей Кольцов, промышленный магнат, олигарх и будущий губернатор Калининградской области. «Кать, так невозможно дальше работать», — сказал Олег однажды вечером. Только что закончилась программа «Время» с репортажем о Кольцовском заводе. Они пили кофе, собираясь разъезжаться по домам. Но очень не хотелось подниматься, идти к лифту, садиться в машину и еще некоторое время рулить в пробках. Поэтому они пили кофе и вяло переговаривались, как очень усталые и хорошо знающие друг друга люди. В офисе было тихо и пустынно, секретарши давно разошлись, сотрудники разъехались по домам и в поле, то есть в командировке. «Ты предлагаешь мне в отпуск уйти?» — спросила она извительно. «Я чувствую себя виноватым», — признался Олег. «Я втянул в это дело тебя и Сашку. Я знал, что нужно обдрошить, а вы нет. Теперь он свое дело сделал, а ты загибаешься». «Но сделай так, чтобы я не загибалась», — грубо предложила Катерина. «Или не лезь ко мне с сочувствием, я тебя умоляю». «Что-то стряслось в ту ночь, когда вас обстреляли», не обращая внимания на ее тон, сказал Приходченко. «Ты стала невыносимой. И я боюсь, что если ты и дальше будешь так работать, ты вообще свихнешься». Катерина молчала. Приходченко прикурил и сунул ей сигарету. Она машинально взяла. У нее было усталое, злое лицо. «Ну?» — спросил Приходченко. «Что «ну»? Что произошло?» «Олег, если тебе станет от этого легче, я тебе скажу, я с ним переспала», — отчеканила Катерина и отвернулась, чтобы не видеть изумления на лице Приходченко. Он даже ноги со стола снял. «Ты что, Катька?» «Обалдела? Не приставай ко мне, Олег!» — заорала она. «Что тебе от меня нужно? Я что, плохо работаю? Утаиваю информацию? Отправляю сотрудников на задание без твоей санкции? Продаю идеи Грине Островому?» «Кать, замолчи!» — пробормотал потрясенный Приходченко. «Замолчи сейчас же!» Она замолчала и скомкала в пепельнице сигарету. «Ты что, совсем ничего не соображаешь?» — начал Приходченко. «Да это катастрофа просто! Ты хоть понимаешь? Ты что, не могла до ноября потерпеть? Да что тебе вздумалось, в конце концов? А Чубайса ты еще не соблазнила? Или премьера?» «Да за кого ты меня принимаешь?» Задохнувшись, Катерина вскочила с кресла. Она так ненавидела в этот момент Приходченко, что готова была его убить и даже поискала глазами, чем бы в него бросить. «Что ты себе позволяешь? Как ты смеешь?» «Я смею, потому что я отвечаю за свою работу и за своих людей!» Олег тоже поднялся. От злости у него побелели губы. «Ты же ничего не знаешь! Совсем ничего! Да он не простит нас!» Олег выругался и чуть ли не застонал. «Ты хоть понимаешь, что это гораздо хуже стукачества, в котором ты тут всех обвиняла? А я-то еще тебе сочувствовал. Думал, у тебя нервный срыв от работы, да еще из-за этого инцидента». «Инцидент был действительно неприятный». Ровный низкий голос рассек накаленную атмосферу маленькой комнаты. Катерина и Приходченко, стоявшие друг против друга, как две готовые к нападению ощетинившиеся собаки, отшатнулись, словно от удара хлыстом, разом оглянулись, и Катерина даже попятилась. Тимофей Кольцов шагнул в кабинет и сказал: «Добрый вечер». «Добрый вечер», — пробормотал Приходченко и потряс головой, как будто желая отогнать видение. «Вы к нам, Тимофей Ильич?» Тимофей посмотрел на него и коротко усмехнулся. «Я хотел бы переговорить с Катериной Дмитриевной». Катерина, отступая, уронила стул. Он загрохотал по батарее, как артиллерийский снаряд. Приходченко ошалело взглянул на нее, потом на упавший стул, а потом снова на Тимофея. «А мы вот поссорились», — зачем-то сообщил он. «Я слышал», — вежливо ответил Тимофей Ильич. «Катерина Дмитриевна, я вас жду». Но Катерину было уже не остановить. «Я никуда не могу ехать, Тимофей Ильич», — заявила она с яростной любезностью. «У меня очень много работы. Кроме того, начальство устраивает мне разгон. Я не могу отлучаться». «Я подожду», — сказал Тимофей и сел на стул, который жалобно скрипнул под его весом. Он очень устал за последние две недели, и неожиданное представление очень его развлекало. Приходченко за его спиной делал Катерине знаки, но тщетно. Она не собиралась его щадить. Он оскорбил ее ужасно. Он — ее лучший друг. «Вы хотите мне что-то сказать, Олег Николаевич?» Приходченко едва успел отнять от виска палец, которым очень выразительно крутил. «Я хотел сказать, что вы вполне можете ехать, Катерина Дмитриевна», заявил несчастный начальник, дрожащим от ярости голосом. «Непристойная сцена в присутствии Кольцова! Господи, спаси и помилуй!» «Не ждите меня», — обратилась Катерина к Тимофею Ильичу. «Я освобожусь нескоро». «Я тиран и привык, чтобы мои прихоти выполнялись», — пояснил Тимофей Ильич после паузы. «Я жду еще 5 минут, и мы уезжаем». Катерина с размаху швырнула в портфель телефон и вышла, не говоря ни слова. Кольцов поднялся со стула и вежливо попрощался. «До свидания, Олег Николаевич». Когда за ним закрылась дверь, Приходченко пробормотал невнятно. «До свидания, Тимофей Ильич». «Я хочу, чтобы ты позвонила в свою Немчиновку и осталась. Слышишь, Кать?» «Для этого совсем не обязательно звонить в Немчиновку. Я часто ночую в Москве, когда у меня много работы. Я только боюсь, что ты сбежишь куда-нибудь, а я буду чувствовать себя идиоткой». Она поставила перед Тимофеем тарелку с омлетом и большущую чашку кофе. Тимофей даже не знал, что в его хозяйстве есть такие чашки. Вообще говоря, он многого не знал. «Я же извинился», — заявил он с набитым ртом. Она усмехнулась и села напротив. «Ты сказал, я был неправ, давай поедем ко мне», — напомнила она. «Этого недостаточно?» — удивился он. Катерина засмеялась. Как хорошо было кормить его омлетом на необъятных размерах кухни и варить ему кофе, чувствуя, как выветривается из квартиры нежилой музейный дух. Они вылезли из постели, потому что внезапно очень захотели есть. В ванной с зеркалами и черным кафелем они провели еще час, и Тимофей наконец понял, для чего нужно такое обилие зеркал. Потом она быстро сообразила омлет, а он сидел, вытянув ноги так, чтобы она все время о них спотыкалась. Спотыкаясь, она хваталась за его голое плечо, и ему это было приятно. Он совсем без нее замучился и поехал к ней на работу, когда уже не стало сил бороться с собой. Ничего не помогало. Ни работы, ни поездки, ни 20-часовой рабочий день. Он должен был повторить все сначала, а потом еще раз и еще. «Скоро привыкну», — решил он. Но страха не почувствовал, только спокойствие и уверенность в себе. Какая-то странная история, такого с ним раньше не бывало. Может, просто возраст? «Ешь, Тимыч», — сказала она. «Холодный омлет — ужасная гадость». Никто и никогда не называл его Тимыч. Вот черт! Тимыч — какое славное, милое, домашнее слово. Домашнее? Разве у него есть дом? «Почему ты так странно меня называешь?» — осведомился он. «Почему странно?» — удивилась Катерина. «Или мне следует называть тебя Тимофей Ильич?» Он промолчал, а Катерина спросила. «Ты знаешь, как тебя называет твоя охрана?» Он коротко усмехнулся. «Как?» «Батяня!» — провозгласила Катерина с прочувствованной интонацией. «Ты знал, да?» «Конечно», — он пожал плечами. «Я всегда все про себя знаю». «Это заблуждение», — подумала Катерина. «Тебе только кажется, что ты все про себя знаешь. От этого все твои проблемы». Ее уже не удивляло, что у могущественного Тимофея Кольцова могут быть проблемы. «Я очень вожусь во сне», — предупредила она, решив, что нужно поставить его в известность. «Все-таки он собирался провести с ней целую ночь?» «И вообще, я 100 лет ни с кем не спала. В смысле, спала. То есть не спала», — она смутилась. «Ну, то есть, когда ложишься и спишь до утра». Он слушал с интересом. Она смутилась еще больше, вскочила и пошла к барной стойке, где в кофеварке булькал кофе. «Ну да, ну да», — раздраженно сказала она, потому что он явно ждал какого-то продолжения, пристально на нее глядя. «Я никогда еще ни с кем не спала». «В смысле, когда ложишься и спишь до утра?» — уточнил он. «Именно в этом», — подтвердила она. «Это что, записано в моем досье?» Он подошел к ней и обнял ее сзади. Очень большой, теплый и голый. На нем были только джинсы, которые он так и не застегнул. Катерина сразу растеряла весь боевой задор, привалилась к нему, чуть не мурлыча от удовольствия, и потерлась о него всем телом, снизу вверх. «Я не читал твое досье», — сказал он, кусая ее за ухо. Это было изумительное, нежное, очень чувствительное ухо, и у Тимофея сразу стало ознобно в позвоночнике. «Я не читаю досье всякой пузатой мелочи. Иногда я читаю досье на вице-премьеров, но очень нередко. Для этого есть Дудников с Абдрашидзе». «Ты ведь крутой», — прошептала Катерина, проводя губами по его голой груди. «Ты очень крутой парень». «Я самый крутой из всех известных тебе парней», — поправил Тимофей, во всем любивший точность. Она начала сползать по нему на пол, и он, бешено радуясь собственной бесшабашности и возможности делать все, что только она пожелает, рухнул на раритетный английский ковер и, в одну секунду оставшись без одежды, придавил ее всем телом. «Ты моя!» — прорычал он в ее приоткрытые губы. «Ты будешь делать все, что я тебе велю». «Конечно!» — успокаивающе сказала она и стиснула ладонь в коротких густых волосах у него на затылке. «Ты только не бойся меня». Тимофей не вдумывался в то, о чем она его попросила. Кровь колотила в виски, и было уже не до разговоров. «Мы предлагаем сейчас провести в Калининграде кинофестиваль, на который приедет Никита Михалков со своим новым фильмом. Чуть позже мы объявим о стипендии Тимофея Кольцова в местных вузах. Причем предполагается не только стипендия для студентов, но и гранты для научных работников. О строительстве могильника для захоронения радиационных отходов с отработавших подводных лодок мы доложим дополнительно, когда проработаем вопрос окончательно». Приходченко заглянул в свои бумаги. «Его обязательно строить?» — спросил Кольцов, не поднимая глаз от своего экземпляра рабочего графика. «Можно только объявить, Тимофей Ильич. Собственно, можно вообще ничего не делать». Кольцов поднял голову, и Приходченко как будто споткнулся о его взгляд. «В том смысле, что достаточно просто хорошо освещать. Тем более, что самое главное обещание вы уже сдержали». Кольцов взгляд не отводил, и Приходченко глаз не опустил. «Неужели знает?» — мелькнуло в голове у Олега, и сразу стало муторно, как будто заболел желудок. День оказался тяжелый. Олег еле-еле уехал из дома, с женой и тещей в последнее время не было вообще никакого сладу. Кирюха вопил и не хотел его отпускать, цеплялся за ноги, плакал, разбил чашку, и Олег влепил ему подзатыльник. При воспоминании об этом подзатыльнике ему становилось так плохо, гораздо хуже, чем под взглядом Тимофея Кольцова. Надвигалось лето, нужно думать, куда отправить Кирюху. Однако при одном только упоминании бойскаутского лагеря в Штатах Кирюха начинал рыдать и кататься по полу. Его не устраивало ничего, что находилось дальше 30 километров от отца. В Москве Олег оставить его не мог. В доме в последнее время шли постоянные приготовления, шушуканье, шмыганье, прятанье и моление. Его девушки, как называла их Катерина, явно что-то затевали. Это подтверждалось еще и тем, что жена стала с ним почти ласкова в последнее время, и Олег с ужасом кролика перед гремучей змеей ждал: что-то будет. Со всеми утренними удовольствиями он забыл телефон и даже не мог вспомнить, где именно. Он не позвонил из машины, хотя должен был, понимая, что его звонка ждут. А тут еще Кольцов привязался с программой мероприятий. Как это Катька его не боится? От одной его улыбки можно запросто покончить жизнь самоубийством, чтобы не мучиться. «Что там с моим однофамильцем?» — спросил Тимофей. «Все в порядке», — отозвался Приходченко, с трудом выбираясь из своих мыслей. «Мы предложили ему денег, чтобы он вышел из процесса. Он согласился. Дальше мы ничего выяснять не стали». «Тимофей Ильич», — сказал из своего угла Абдрашидзе, «мы подготовили информацию о рыболовных траулерах, арестованных в иностранных портах. На данный момент три из них ваши, то есть собранные когда-то на калининградских верфях. Мы предлагаем заплатить долги за один из них и широко разрекламировать это как акт сочувствия к рыбакам и их семьям». «Мы уже говорили об этом когда-то», — перебил его Кольцов. «И тогда же я сказал, что заплачу за все». «Все помнит», — с искренним восхищением подумал Приходченко, а Катерина, наклонившись к нему, прошептала: «Аттракцион неслыханной щедрости». Приходченко хмыкнул, отворачиваясь и пряча улыбку, но Тимофей Ильич заметил и посмотрел недовольно. «О чем может шушукаться Катерина? Его Катерина? С этим молодым снобом? Да пусть он 100 раз ее начальник и 1000 раз друг, и еще 3000 раз кто угодно, но все равно она не должна шушукаться с ним в присутствии Тимофея. Впрочем, в отсутствии, наверное, еще хуже. Смеясь над собой и своей внезапной ревностью, Тимофей резким движением подтянул к себе кофейную чашку. «Знали бы они, — думал он, сосредоточенно глядя в кофе, — как мы провели это утро!» От воспоминаний кровь вдруг ударила в голову, в спину, в ноги. Стало неудобно сидеть, и Тимофей поменял положение. «Да что это такое?» — подумал он с радостным изумлением. «Неужели это со мной?» Он совсем не слушал Абдрашидзе и не смотрел на людей. Так ему было страшно и радостно. Вдруг послышался какой-то шум от дубовой двери его кабинета, как всегда плотно закрытой на время совещаний. Абдрашидзе оглянулся в полном недоумении. К боссу никто не имел права войти просто так, между тем кто-то явно ломился в дверь. Катерина выглянула из-за Приходченко, а Тимофей Ильич резко поставил чашку на блюдце. «Выясните, что там такое, Игорь Вахтангович», — приказал он резко. Но когда Абдрашидзе уже выскочил из-за стола, дверь непривычно широко и резко отлетела в сторону и, задержанная пружиной, начала медленно закрываться. На пороге, снова отшвырнув дверь, появилась сказочной красоты молодая дама. Она отпихивала от себя секретаршу и Диму, пытавшихся протиснуться следом за ней, и все повторяла: «Нет, я войду! Я все равно войду!» Она влетела в кабинет и выскочила сразу на середину, не удержавшись с разгону. Сумка упала у нее с плеча. «Тимофей Ильич», — заговорила с порога расстроенная секретарша, — «я ничего не смогла!» Кольцов повелительно махнул ей рукой и обратился к даме. «Диана?» У Катерины от дурного предчувствия вдруг похолодели руки. Абдрашидзе замер у двери. Приходченко медленно поднялся. «Я не к тебе пришла», — торопливо заявила дама, не глядя на Тимофея. Она была очень бледна, губы у нее тряслись. Нервным движением она подняла с ковра свою сумку и повесила ее на плечо. «Олег», — сказала она Приходченко, — «ты вчера забыл у меня телефон? Весь день звонит твоя мама. Там что-то стряслось с твоим сыном. Слышишь, Олег, тебе нужно срочно ехать, а я нигде не могла тебя найти». «Что стряслось?» — одними губами выговорил Приходченко. Лицо у него вдруг разом постарело и заострилось. Катерина встала и подошла к нему. «Они его все-таки куда-то увозят», — Диана почти плакала. «И их там много. Он позвонил твоей матери, но она не знает, что там теперь. Мы довольно долго тебя искали». «Много?» — переспросил Приходченко. Абдрашидзе вдруг произнес что-то по-грузински. Катерина прижала руки к груди. «Могу я узнать, что происходит?» — раздался вдруг тяжелый низкий голос. «Диана!» Все повернулись к столу, за которым сидел Тимофей Кольцов. Олег Приходченко шагнул вперед, закрывая собой Диану, как будто боялся, что Тимофей растерзает ее. «Диана приехала предупредить меня, Тимофей Ильич!» — сказал он и скривился. Так фальшиво это прозвучало. «Но пусть думает, что хочет. В любом случае, это лучше, чем постоянный страх разоблачения». Диана выскочила из-за его спины, но Тимофей не дал ей произнести ни одного слова. «Это я понял», — заявил он и словно отмел все объяснения. Его и в самом деле это мало интересовало. «Что случилось с вашим сыном? Почему это так переполошило мою бывшую жену? У него жена ненормальная!» — крикнула Диана. «На религиозной почве! А мальчишка один все время! Диана!» Перебил Олег, но она продолжала выкрикивать, как будто в чем-то обвиняя Тимофея. «Он его прячет, а они находят и грозятся убить за грехи. Диана!» «Она его молиться таскает к братьям и сестрам, и лупит, и в школу не разрешает ходить. На прошлой неделе эти самые братья бабушку избили за то, что та Кирюху спрятала». «Да замолчи же!» Сквозь стиснутые зубы приказал Приходченко. И Диана тяжело, некрасиво зарыдала, тычась лицом в его пиджак. «Почему вы его не спрячете?» — спросил Тимофей у Олега, как будто ничего не происходило. «Он нервный очень и маленький. Он без меня совсем с ума сойдет. И не повезешь никуда особенно. Я пытался. Они его как-то находят, говорят, что Бог помогает, и тогда все...» «Я должен ехать, Тимофей Ильич», — — сообщил он, отрывая от себя Диану. «Прошу прощения за все это представление. Я с тобой, Олег», — негромко сказала Катерина. «А вы, Диана?» «Вы обе останетесь здесь», — ровным голосом объявил Тимофей Ильич. «Игорь Вахтангович, сводите их в ресторан. Олег, с вами поедет моя охрана. Они быстро всех найдут, и братьев, и сестер, и даже отцов и матерей». Диана вытерла слезы и посмотрела на него в изумлении. У Катерины по детской привычке приоткрылся рот. Приходченко вдруг боком сел на стул. Тимофей ничего не замечал. «Парня отвезете на мою дачу, в Рублево-Успенское. Там охрана, как в Кремле». Он сухо улыбнулся. «Леш», — обратился он к вошедшему охраннику, — «Олегу Николаевичу нужно помочь. Поедете с ним?» «Да, Тимофей Ильич?» «Там какая-то секта, правильно я понимаю?» Короткий взгляд на Приходченко. «Вы по-быстрому разберитесь. Мальчишку, сын Олега Николаевича, к нам на дачу. Кого он знает? Тебя знает Диана?» Диана быстро и виновато кивнула. «Значит, ресторан отменяется. Побудешь с ним на даче. Вторую машину за бабушкой, Олег Николаевич скажет, куда. Всех соберете, доложите и проконтролируй потом сестер и братьев, ладно? В том смысле, чтобы к вечеру в Москве никого не осталось. Чтобы все уже были на пути к святым местам в северном Казахстане. Ну, ты все лучше меня знаешь». Он снял телефонную трубку. «Я сейчас Дмитриеву позвоню. Он все оформит и людей подкинет». Дмитриев был министр внутренних дел. «Ясно, Тимофей Ильич», — коротко сказал Леша. «Идемте, Олег Николаевич». «Я...» — промямлил Приходченко. «Я...» «Ты потом все ему скажешь». Диана улыбнулась сквозь слезы и потащила Приходченко за рукав. «Поедем быстрее, Олег! Все теперь будет хорошо!» «Игорь Вахтангович, найди мне Дмитриева», — велел Тимофей. «Не отвечает мобильный». Абдрашидзе рысью побежал к двери, но вернулся и вдруг опустился на одно колено перед громадным Тимофеевым столом и прижал руки к сердцу. «Вы человек!» «Тимофей Ильич», — произнес он с грузинским акцентом. «Я рад, что работаю с вами!» Он проворно поднялся и отступил к двери. Лицо у него дрожало от полноты чувств. Катерина проводила его глазами, подошла к Тимофею, ошарашенно смотревшему на дверь, и, взяв в ладони его лицо, сказала: «Я люблю тебя». И стремительно вышла. Тимофей взял чашку и расплескал на брюки весь кофе. Потом он поставил чашку и долго смотрел, как расплывается на дорогой темной ткани мокрое пятно, похожее на кровь. «Алло? Ну что ж, поздравляю, мы почти у цели. Девушка очень облегчила нам задачу. Мы даже не ожидали, что все так хорошо получится». «Никто не ожидал». «Да не волнуйтесь вы, никто ничего не заподозрит. Что же вы нервный такой, это смешно просто». «Вам смешно, а мне не очень. Я каждый день боюсь. Спать перестал, снится, как все выплывает наружу». «Это у вас непривычки. Бросьте нервничать, осталось совсем чуть-чуть. Лето продержаться, и мы его завалим». «Да вы уже пытались. Машину зачем-то обстреляли. Случай уж больно подходящий был. Решили, что если повезет, убьем, а нет, так напугаем как следует». «Да ни черта он не боится. Чего ему бояться? Только шум подняли, неизвестно зачем, и службу безопасности переполошили. Будут теперь землю рыть». «Ну и будут. Все равно ничего не нароют, я вам гарантирую. Деньги перевели? Конечно. Все как договаривались». Страсти улеглись очень быстро. Все присутствовавшие при историческом объяснении Тимофея Кольцова и Олега Приходченко почли за благо особенно на этот счет не распространяться. Олег, выручив сына, вернулся на Ильинку, в офис Тимофея Ильича. Но тот принял его стоя, сказал холодно, что инцидент исчерпан, а в словесных излияниях он не силен. Так что, прошу прощения, очень много работы. Катерина, захлебываясь от восторга, поведала обо всем родителям, которые давно и хорошо знали Олега и очень ему сочувствовали. «Он молодец, твой Кольцов», — произнес Дмитрий Степанович с удивлением. Марья Дмитриевна внимательно изучала дочь, лучше отца понимая, что ее безудержный восторг имеет какие-то более глубокие корни. «Будь осторожна», — сказала она, когда они остались одни на кухне. Я очень тебя прошу, будь осторожна, Катенька. Он очень странный и, по-моему, очень тяжелый человек. Попробуй оценить его трезво». «Я не могу трезво его оценивать», — ответила Катерина печально. «Я в него влюблена». Марья Дмитриевна в сильном расстройстве ходила по просторной кухне. «Ты совсем ему не пара. Он необразованный, мрачный. У него чувства юмора нет». «Есть», — но мать не слушала ее. «Вся его сила и притягательность в несметных деньгах. И я понимаю, какое в молодости это имеет значение. Но все-таки, Катя...» Катерина оскорбилась. «Мам, куда тебя понесло? При чем тут деньги? У нас всю жизнь есть деньги, и я сама давно и прекрасно зарабатываю. Катенька, это вещи совершенно разного порядка. То, что зарабатываешь ты или мы с отцом, и то, что есть у него. Не прикидывайся, пожалуйста, что ты этого не понимаешь». Марья Дмитриевна остановилась напротив Катерины и взглянула на нее с такой жалостью, как будто Тимофей Кольцов уже погубил ее молодую жизнь. «Папа в восторге, что он помог Олегу. И я тоже в восторге. Но ему-то это ничего не стоило, Катя. Он не отдал ему последнюю рубаху, правда ведь? А жену он простил не от того, что он благородный, а от того, что он равнодушный, понимаешь? Ему нет до нее никакого дела, вот и все». Насупившись, потому что мать отчасти была права, Катерина ковыряла вилкой скатерть. «Ему и до тебя нет никакого дела». Марья Дмитриевна подошла и обняла дочь. Катерина слышала, как мерно бьется ее сердце, как тикают часы на душистом запястье. На глаза навернулись слезы. Неужели правда? Вдруг правда? «Ты привлекаешь его потому, что ты явление, абсолютно недоступное его пониманию. Не знаю, где он там вырос, но, очевидно, он мало встречал таких женщин, как ты. Мамочка, я знаю твою теорию о нашей с Дашкой уникальности и неповторимости», высвобождаясь, заявила Катерина. «Можешь не излагать, но к Тимофею это не имеет отношения. Если бы он хотел, он получил бы десяток таких, как я. Он дважды был женат. Дважды! На женщинах, которых, как я понимаю, он покупал, причем вполне сознательно. Что в нем есть еще, кроме денег, Катя?» «Мамочка», — сказала Катерина и отвернулась к окну, за которым млели теплые летние сумерки. «Теперь уже проверить ничего невозможно. Любую женщину, которая приблизится к нему на расстоянии вытянутой руки, можно заподозрить в том, что ей нужны его деньги. Мне не нужны его деньги. У меня своих навалом. Он сильный, решительный, умный, талантливый, стойкий. Он добрый, хотя сам об этом не знает». «А ты знаешь?» «А я знаю», — упрямо подтвердила Катерина. «Он делает очень большие дела. Он работу дает тысячам людей». «Ну, понесла! При чем тут это?» «Да ни при чем!» — с досадой выкрикнула Катерина. «При том, что его есть за что любить. Ты, между прочим, думаешь, как он. Он тоже уверен, что его любить нельзя. Можно любить только его деньги и влияние». «А ты ему, конечно, уже сообщила о своих пылких чувствах?» «Конечно», — подтвердила Катерина и улыбнулась. «Давно уже. Он жутко перепугался». «Постарайся уйти без потерь», — тихо попросила Марья Дмитриевна. «Я понимаю, конечно, что это вряд ли возможно, и моя пылкая дочь уверена, что все делает правильно, но я прошу тебя, постарайся уйти без потерь». Тимофей позвонил из Женевы, когда Катерина засыпала на очередном собрании предвыборного штаба. Летом противостояние немножко улеглось. Обе стороны готовились к решительным осенним наступлениям. Поток компроматов друг на друга временно приостановился. Солнце палило Москву нещадно, влажная жара давила на голову, отекали руки, телефонные трубки казались мокрыми и скользкими. Вялые перебранки выжимали остатки сил. Хотелось сесть под кондиционером и забыть о том, что существует улица с горячими автомобильными выхлопами и запахом раскаленного асфальта. Приходченко все дела переложил на Катерину и Скворцова, устраивая новую жизнь для себя и Кирюхи, в которой была Диана и не было двух религиозных фанатичек, чуть не натворивших настоящих бед. До конца жизни он будет благодарен Тимофею Кольцову и, может быть, даже сумеет когда-нибудь ему об этом сказать. Тимофей на неделю улетел по делам в Швейцарию. Катерина нервничала и злилась, пилила сотрудников и чувствовала себя стервой. В Женеве была Юлия Духова, умница и красавица, сосланная туда усилиями самой Катерины. Поняв, что ревнует, она возненавидела себя окончательно. Сколько раз она уговаривала себя, что личная жизнь Тимофея не должна ее касаться. Но она касалась, да еще как. Все это было неправильно, противно, и хотелось, чтобы Тимофей скорее вернулся. Он позвонил и сообщил замученным голосом, что вечером будет в Москве. «Ты поезжай прямо ко мне, чтобы я тебя нигде не искал», — распорядился он, нисколько не заботясь о том, что это могло противоречить каким-нибудь Катерининым планам. «Ладно», — согласилась она холодно, понимая, что вступать в дискуссию по телефону нет никакого смысла. Кроме того, она ужасно соскучилась. И все же его наплевательское отношение к жизни раздражало и беспокоило. Так не могло продолжаться до бесконечности. «Ты чего злая?» — спросил он, помедлив. «Я не злая», — отрезала она, и они кое-как попрощались. Тимофей приехал в 10:00, очень рано. Катерина только-только поставила в духовку мясо. Она была уверена, что из Шереметьево он поедет в офис и только потом домой. Но он в офис почему-то заезжать не стал. «Катерина!» — заорал он с порога. «Ты дома?» Швырнув под зеркало чемодан, он стаскивал ботинки. «Я здесь!» — отозвалась она из кухни. «Я иду, Тимыч!» Он вздохнул с облегчением. Как хорошо, что она дома, никуда не надо ехать, искать, звонить. Как он мечтал вернуться и застать ее в своей квартире, в сарафане или майке, с волосами, перевязанными розовой ленточкой, и босиком. Она выбежала из коридора, ведущего на кухню, и бросилась ему на шею. «Как я рада, что ты приехал», — сказала она после того, как они первый раз поцеловались. Она тут же забыла, что была им за что-то недовольна, и даже хотела что-то такое ему высказать. «Господи, как здорово, что ты приехал!» Он еще раз поцеловал ее, чувствуя уже ставший привычным быстрый и горячий всплеск желания. Как он жил без нее! «Там жара такая в этой Женеве», — пожаловался он. «Даже жарче, чем в Москве. Я чуть не умер». «Но не умер же», — рассудительно заявила она и поцеловала его в ладонь. «Хочешь, я отведу тебя в ванну? А то мясо еще не готово. Ты вообще-то голодный?» Он посмотрел на нее. За неделю он совсем отвык от Катерины, от ее голоса, интонаций, смешных словечек и цитат из фильмов. Он забыл ее духи, завитки волос на шее и манеру корчить забавные гримаски. «Катька!» — прошептал он и притянул ее к себе. «Катька!» Он силился что-то сказать, сердце у него бухало, как паровой молот, и даже взмокли короткие волосы на виске. Он сам не знал, что именно хочет ей сказать. Он не знал таких слов и не понимал, что с ним происходит. Она сжалилась над ним, над великим и могущественным Тимофеем Кольцовым. Сжалилась и, как всегда, увела разговор в безопасное и спокойное русло. Но почему-то сейчас это его разочаровало. «Давай в ванну, Тимыч», — сказала она преувеличенно весело. «Ты весь мокрый, а я мясо посмотрю и подойду к тебе». Он лежал в джакузи, закинув голову на край и чувствуя, как расслабляется жаркое напряженное тело. «Ты чего улыбаешься?» — спросила Катерина, ставя перед ним стакан с соком. «У тебя вид, как у блаженного Августина». «Принеси мне портфель», — попросил он и сел прямо. «Куда? Сюда?» — удивилась она. Он кивнул. «Работать будешь?» — еще больше удивилась она. «Давай, неси», — велел Тимофей и отхлебнул сока. «Наверное, это и есть счастье», — глупо подумал он. «Вот и ответ на самый трудный вопрос человечества». Тимофей Кольцов, кажется, понял, в чем оно состоит. «Тебе его прямо в воду бросить?» — осведомилась Катерина. Он вытер полотенцем громадную загорелую ручищу и запустил ее в кожаные недра портфеля. Катерина наблюдала с интересом. Он долго что-то искал и, в конце концов, выудил небольшую голубую коробочку, перевязанную золотой ленточкой. «Тиффани! Тимыч, ты ненормальный!» — все поняв, прошептала Катерина. «Открой!» — приказал он. Ему очень хотелось купить ей кольцо. Он даже его выбрал и в последний момент испугался, что она истолкует это как предложение руки и сердца, которое он не мог и не хотел делать. Поэтому он купил серьги. Таких бриллиантов она вообще никогда не видела. Только на церемонии вручения «Оскаров» по телевизору. Они сияли льдистым аристократическим блеском, как будто в их глубине полыхал ледяной огонь. Она боялась к ним прикоснуться. «Давай меряй», — велел Тимофей, встревоженный ее молчанием. «Ты что, Кать?» «Как красиво», — завороженно сказала она. «Как удивительно!» Вскочив с бортика джакузи, она перед зеркалом осторожно вдела серьги в маленькие заполыхавшие уши и повернулась к нему. «Ну как?» «Потрясающе!» — произнес он с трудом. «Просто потрясающе!» И, приподнявшись, потянул ее к себе в воду. В середине ночи Катерина уснула в полном изнеможении. Тимофей лежал, прислушиваясь к тишине и ее дыханию. Она спала у него под боком, и это было замечательно. До ее появления в его жизни он и не знал, какое это удовольствие. Обнимать ее, теплую, сонную, совершенно расслабленную, его личную, частную, неприкосновенную собственность. Ему стало жарко, и, нащупав рукой пульт, он переставил кондиционер на более низкую температуру, но Катерину не отпустил. Она должна быть рядом с ним. Она охраняла его и отгоняла его кошмары. Она даже призналась однажды, что любит его. Но Тимофей за всю жизнь так толком и не понял, что это такое, поэтому особого значения ее признанию не придал. Пусть любит. Если это означает, что он может захватить ее и держать, как работорговец захватывает в личную собственность раба, если это означает, что она будет с ним, он согласен. Так и быть. Пусть любит. В конце концов, он ведь не смог поймать ее на фальши. Пожалуй, она не играет с ним в обычные женские игры, пытаясь использовать его в личных целях, как пытались все его женщины. Он очень внимательно смотрел и вряд ли просмотрел бы такую игру, обмануть его трудно. Конечно, он слишком ею увлекся, и голова у него не так, чтоб совсем холодная. Но ему это даже нравилось. Он чувствовал себя молодым и бесшабашным, и не нужно было принимать никаких решений. Их обоих все устраивало в нынешнем положении дел, когда она мчится к нему по первому зову и не слишком досаждает своими проблемами. Так ему представлялось. И в самой тайной, самой темной, самой охраняемой частице души он знал, что все это ложь. Он попался. Попался, как волк в капкан. Если она только почувствует его слабость, его зависимость, его неопытность, он погиб. Она разрушит все стены, которые он создал, и он останется на виду у всех, голый, слабый и беззащитный, как 30 лет назад. Только у него уже нет сил строить все заново. Ему бы надо бежать, спасаться, а не задремывать в состоянии глупого телячьего счастья, чувствуя под своей ладонью ее горячую гладкую спину. Первый раз в жизни Тимофей Кольцов решил махнуть рукой на то, что говорил ему его внутренний голос. «Будь что будет», — решил он, засыпая. «Я не стану с собой бороться». Он проснулся в темноте и сырости глухого подвала, где их держал Михалыч. Он не мог дышать. Из угла скалился дьявол. «Ты думал, что я не вернусь?» «Глупый мальчишка, я всегда с тобой. Я буду возвращаться и возвращаться, пока ты не поймешь, что меня не осилить». Загремел замок, и маленький Тимофей бросился в угол, где шуршали крысы, стараясь спрятаться. «Может, пронесет? Может, просто привели еще кого-нибудь?» Не пронесло. Пришли за ним, именно за ним. и тусклая лампочка в железном наморднике, которую Тимофей ненавидел, не дала ему спрятаться. Они увидели его и потащили с собой. Он брыкался, кричал и плакал. Он умолял и кусался. Он выворачивался из ненавистных цепких рук и рыдал, рыдал. «Тимыч, милый, что с тобой? Тим, очнись, очнись сейчас же! Тимыч!» Он продолжал вырываться и плакать. Он боролся за жизнь, прекрасно понимая, что однажды не вернется в вонючий подвал. Его убьют там, куда тащили сейчас ненавистные руки. Он не мог остановиться и знал, что не справится с ними. «Тимофей, да очнись же!» Ледяная вода плеснула в лицо. Сдергивая с груди одеяло, он вскочил и метнулся куда-то, сокрушая и опрокидывая какие-то вещи. Горел свет. Катерина стояла на коленях в разгромленной постели. В руках у нее кинжальным блеском вспыхивал стакан. Вода из него тонкой струйкой лилась на подушке. «Ничего», — выдавил из себя Тимофей. «Не бойся». Шатаясь, он прошел мимо нее в ванную, включил воду, встал под душ. «Не подходи ко мне», — приказал он, увидев, как открывается дверь. У него стучали зубы. «Я сейчас...» Наверное, он сильно ее напугал, потому что она отпрыгнула в спасительную глубину квартиры, как заяц. «Я сейчас...» — шептал он, глядя в закрытую дверь. «Сейчас...» Он вышел не скоро. После того, как сосчитал все прожилки на мраморе и все дырки в душевой насадке, он не мог прийти в себя. Он трусил, ожидая неизбежных вопросов, и придумывал, как можно ничего не объяснять. И не придумал. Она сидела на кухне все с тем же стаканом в руках и смотрела на него дикими глазами. Он подошел и вытащил стакан у нее из пальцев. «Может, чайку попьем?» — сказал он фальшиво, ненавидя ее и себя. Ведь он знал, знал, что должен быть один. Он не может разделить это с другим человеком. Она смотрела на него, как на чудовище, вылезшее из преисподней. «В некотором смысле так оно и было», — подумал он отстраненно. «Наверное, тебе лучше сейчас уехать», — предложил он спокойно. «Прости, что напугал тебя. Или можешь лечь в той спальне. Там все готово». Он плюхнул на подставку чайник и боком обошел Катерину, стараясь не коснуться ее. Потом он все обдумает. Сейчас главное попытаться от нее избавиться. Он не мог видеть ее напряженное белое лицо. «Кать, все в порядке», — повторил он резко. «Я не буйно помешанный. Я не опасен, слышишь?» Она встала и неестественно, как лунатик, подошла к нему. «Что с тобой, Тимофей?» Она взяла его за руку, он вырвал ее. «А? Что это такое?» Он неожиданно и сильно разозлился. «Это называется кошмар! Кошмарный сон! Ты это хочешь узнать?» «И часто у тебя такие сны?» — сглотнув, спросила она. «Раньше были каждую ночь», — ответил он любезно. «Потом пореже. С тех пор, как мы стали заниматься сексом, совсем редко. Так что это целиком и полностью твоя заслуга. С тобой я стал спать лучше». «Тимочка», — сказала она, и губы у нее скривились. Она изо всех сил удерживалась, чтобы не заплакать. «Тимочка, бедный мой». Он смотрел на нее тяжелым мрачным взглядом, бессильно опустив руки. Ему хотелось ее ударить. «Не смей рыдать», — проскрежетал он. «Я не хочу этого видеть. И не подходи ко мне. Лучше уезжай сейчас же. Ну?» Плача, она потянулась к нему и обняла двумя руками мощную шею в вырезе черной майки. Он не мог ее оттолкнуть. Хотел и не мог. «Тимыч», — она стискивала его шею, и ее слезы катились и падали ему за воротник. Майка сразу промокла. «Господи! Тимыч, хороший мой!» Она почувствовала, как он медленно стал расслабляться, как постепенно уходит напряжение из каменных мышц. Он вдруг отступил назад и сел, прикрыв глаза. «Где у тебя лекарства?» — спросила она. «Верхняя полка справа. — ответил он. Она нашла волокордин, накапала в чашку и залпом выпила. «Налить тебе?» Усмехнувшись, он покачал головой. Он не принимал успокоительное. Никогда. Деликатно щелкнул вскипевший чайник. Катерина быстро и неаккуратно заварила чай и подвинула Тимофею чашку. «Пей». «Нас было трое», — сказал Тимофей. «Еще брат и сестра, оба младше меня. Имен я не помню. Родители, конечно, пили. Мне было лет 5, наверное. Когда папаша, напившись под Новый год, запер нас в квартире. Мы просидели одни дней 8. Об этом потом даже в газетах писали. Мы съели обои, тряпки, вату из матраса. Потом соседи нас как-то выручили, не знаю как. Несколько раз нас устраивали в детский сад. Я помню, потому что там кормили. Однажды родители сильно дрались, и мы убежали на улицу. Была зима, сестренка простудилась и потом быстро умерла. Ее долго не хоронили. Она лежала в кухне на полу. Это я тоже помню. Я не ходил в школу, сразу понял, что можно не ходить. Заставлять меня никто не собирался. Я в зоопарк ходил. Там была девушка Маша. Она позволяла мне помогать ей и подкармливала. Это были лучшие дни моей жизни, понимаешь? Потом она уехала. Замуж вышла и уехала. А я остался один. У тебя есть сигареты? Катерина встала и принесла ему пачку из портфеля. Он быстро закурил. Потом родители нас с братом продали. Он затянулся и продолжал, не глядя на Катерину. Нас продали Михалычу, который делал бизнес на таких, как мы. Портовый город, за граница, близко, а извращенцев и в те времена было полно. Он предлагал нас мужикам, любившим мальчиков, и снимал это на пленку. Конечно, они снимали не только порно, еще они снимали убийства. Убийства — это были самые дорогие кассеты. Ну, знаешь, где все во всех подробностях, где по частям отрезают, отрывают куски тела, море крови и куча удовольствия. Нас держали в подвале несколько месяцев. Старых убивали, новых приводили. И я знал, что скоро моя очередь. Брата однажды уволокли и обратно не вернули. Я все понял. Я очень боялся и всегда дрался, и поэтому, наверное, продержался дольше остальных. Как раз сопротивление-то и ценилось. Это очень возбуждало клиентов. Почти все переставали сопротивляться где-то к 5-му разу. Становилось все равно, что с тобой делают. Лучше умереть. Но смерть была очень уж мучительной. Нас спасла случайность. Очередной пьяный сторож забыл включить ток в двери. И я выбрался. Меня подобрали какие-то моряки. Далеко я не убежал, свалился в обморок. Они меня оттащили в ментуру, и к утру всех взяли, включая Михалыча. Его потом судили и убили на зоне. Там таких не терпят. А я после этого года 3 вообще не разговаривал, только дрался. В детдоме. Потом материться начал, а потом заговорил. Он залпом выпил остывший чай, поднялся и ополоснул чашку. Кошмары у меня всю жизнь. Сколько себя помню. Он спиной оперся о стол, глядя в светлую летнюю ночь за окнами. Я ненавижу детей. У меня их никогда не было и не будет. Я свихнусь от страха, если у меня будут дети. Я даже как следует не знаю, нет ли у меня серьезного психического расстройства. Зато у меня есть мой личный дьявол. Он меня регулярно посещает, как сегодня. Ну что? Катерина в кровь искусала губы, но зато не заплакала, выдержала. Ее сильно трясло, и несколько раз она собиралась заговорить и не могла. «Не трясись», — приказал Тимофей, но она продолжала дрожать. «Прости меня», — выговорила она наконец. «Я не специально, я не знала, что это так ужасно. Прости меня. Я не хотела заставить тебя вспоминать». «Ничего», — вежливо сказал он. «Я жив, как видишь». «Вижу», — согласилась она. Ей трудно было дышать. Она знала, что уже никогда не будет такой беззаботной и легкой, как прежде. Не желая, он заставил ее пережить то, что когда-то пережил сам.